Первое. Сметая все на своем пути, по улицам Петрограда текла огромная толпа народа. Она была столь велика, что казалась единым существом, поглощающим все пространство вокруг себя. «Хлеба, хлеба!» — катилась из одного ее конца в другой, постепенно превращаясь в слова «Долой войну!» «Царя на плаху!» — поеживаясь от декабрьского холода, выкрикнул тощий студентик в распахнутой не по погоде шинели. «Да здравствует 1917 год! Царя на плаху!» — дружно подхватили разгоряченные мужики в овчинных зипунах, только что ограбившие бакалейную лавку на углу загородного проспекта. «Ура! Да здравствует революция!» «Знаешь, мне страшно смотреть на произошедшее с людьми буквально за месяц», — сказал молодой врач Тимофей Петров Макеев своему сводному брату, князю Всеволоду Езерскому. Он недоуменно поднял светлые брови, отчего его открытое лицо с чуть курносым носом сделалось обиженным, как у несправедливо наказанного ребенка. Штабс-капитан Езерский пожал плечами. «Они обмануты. И, кроме того, новое правительство большевиков разрешило безнаказанно грабить. Не все могут устоять против такого соблазна. Смотри!» Он указал на двух крестьянок в кружевных летних шляпках, надетых поверх грубых платков домашней вязки. «Грустно это. Грустно и больно», — отозвался Тимофей. «Особенно мне, деревенскому мальчишке, знающему трудовой люд самой лучшей стороны». Он прислонился к стене дома, пропуская мимо себя возбужденных невиданной свободой людей. Они шли с радостными лицами, раскрасневшиеся от чувства единства с толпой, шальным видом, голося революционный гимн варшавянку. «Боже мой!» — подумал вслух Тимофей. «У меня такое ощущение, что они идут прямиком в Исподню». Он вспомнил летний день 904 года, когда он, десятилетний мальчишка Тимошка, вот так же стоял около стены этого дома, весело глядя на просветленные лица окружающих. Но то была совсем другая толпа, искрящаяся весельем и радостью. — Ты знаешь, — Тимофей повернулся к князю Всеволоду, — я был на этом месте с отцом, когда узнал о рождении наследника. Все ликовали. Один крошечный мальчик с деревянной лошадкой в руке горько плакал. Он напророчил, что царевич никогда не вырастет. Тогда это показалось невероятным, а нынче я не могу отделаться от мысли, что предсказание малыша недалеко от истины. Великого государства больше нет. Царская семья под арестом. По квартирам с грабежами ходят революционные матросы и красногвардейцы. Пойдем. На нас уже обращают внимание. Всеволод дернул брата за рукав и показал глазами на двух вооруженных солдат, недобро перешептывавшихся между собой. Да, поспешим. Сегодня больница снова будет переполнена ранеными, покалеченными на революционных митингах. Недавно окончивший военно-медицинскую академию доктор Петров Макеев работал младшим врачом в захудалой больнице святого Пантелеимона на Нарвской стороне города. Это был, пожалуй, самый беспокойный район Петрограда, густо застроенный большими заводами и маленькими мастерскими ремесленников. До Октябрьского переворота ровно в 6 часов утра над Нарвской заставой начинали плыть звуки заводских гудков, скликавшие рабочих к станкам. Первым подавал голос Путиловский завод. Ему вторила фабрика «Треугольник», снабжавшая всю страну резиновыми галошами. И завершал этот гимн труду вагоностроительный завод инженера Решетки, именовавшийся в народе «Вагонмаш». «Тимка, я не отпущу тебя одного», — заявил князь Езерский. «Твоя грудь не украшена табличкой с надписью «Доктор», а вид ты имеешь вполне буржуйский. Пальто чистое, на голове шляпа, даже шарф на шее имеется, что ж совсем не подобает истинному сыну русской революции. Сам знаешь, господ нынче не жалует». «Если мы в состоянии шутить, значит, не все потеряно», — ответил Тимофей, благодарно взглянув на мрачное лицо Всеволода, прикрытые поднятым воротником шинели с погонами капитана артиллерийской бригады. Перед выходом друзей из дома домоправительница, тетя Сима, слезно умоляла разрешить ей спороть проклятые погоны от греха подальше. Но Всеволод, упрямо мотнув головой, категорически запретил разводить разговор на эту тему. Увязая в сугробах, издали похожих на гигантские диванные подушки, давно не стиранных наволочках, молодые люди повернули фонарный переулок, зиявший заколоченными окнами в первых этажах. — Тишина, как в покойницкой, — заметил Тимофей, оглядывая пустынную мостовую. — Представить трудно, что на соседней улице бесчинствует толпа. — Такова особенность Петербурга, — хмыкнул князь. — Дома съедают звуки. Если бы только звуки! Тимофей запахнул сбившийся шарф и только собрался немного пофилософствовать, как вдруг его внимание привлек негромкий щелчок, похожий на звук лопнувшей от мороза стеклянной банки. Князь Езерский резко прибавил ходу. — Слышишь, стреляют, а мы безоружны. Тимофей подумал, что выстрелы в охваченной революционным восстанием столицы стали делом настолько обыденным, что никто даже и не пытается бежать и выяснять, в чем дело. Родовых нет, сыскная полиция разогнана. Решением временного правительства из тюрем на волю выпущено 10 000 грабителей и убийц, которые беспрепятственно разгуливают по улицам города, распугивая мирных граждан. А в народе ходят слухи о страшных преступлениях кровавых банд. «Слава Богу, что не состоялась свадьба, намеченная на начало ноября», — подумал Тимофей. За месяц до этих событий его невесте Зиночке пришлось уехать в Швецию к своим родителям. Мысль о том, что Зиночка в безопасности, придавала молодому врачу сил, иначе все было бы слишком трагично. И так приходится ежеминутно опасаться за жизнь приемного отца, доктора Макеева, любимой мачехи, княгини Ольги Александровны Езерской. Хорошо, что рядом брат и лучший друг Сева. Сколько лет они уже вместе? Почти 13. С самого детства. Тимофей перекинул в другую руку докторский саквояж и прислушался. Выстрелы продолжали звучать. И вдруг из-за угла красного кирпичного дома послышался протяжный женский крик, преисполненный такого ужаса, что молодые люди, не раздумывая ни секунды, бросились на помощь. Кричала девушка. Совсем ребенок. Вжавшись в груду поломанных ящиков, остановившимися от страха глазами, она смотрела на огромного детину с наганом, беспорядочно палящим поверх ее головы. — Ступай вперед или убью! — Нет, не пойду! — барышня отчаянно мотнула головой с растрепанными прядями светло-русых волос и перекрестилась, смиряясь с своей страшной участью. — Тварь! — бандит поддернул зипун, чтобы не мешал прицеливаться, и, наслаждаясь испугом жертвы, помахал пистолетом из стороны в сторону. — Ты сама выбрала свою судьбу! Выстрелить он не успел. Сцепив руки в замок, Всеволод со всего размаха ударил преступника по загривку. Не издав ни звука, детина колоды рухнула ледяной асфальт двора колодца, раскинув в стороны ноги в новеньких бурках. Тимофей бросился к девушке. — Жива! — она шевельнула рукой, медленно поднеся ее к колбу. — Вроде жива. «Быстрее, преступник скоро очнется», — поторопил Всеволод. Он твердо взял барышню за локоть и коротко спросил Тимофея. «К тебе в больницу?» «Конечно. Пойдемте с нами», — обратился Тимофей к незнакомке. «Я доктор. Проверю, нет ли у вас травмы. А потом мой брат проводит вас до дома». Девушка попыталась робко улыбнуться, несмотря на то, что ее била нервная дрожь. «Спасибо, пан Тимофей». «Крыся!» Чуть не споткнувшись от неожиданности, Тимофей с изумлением узнал в незнакомке свою подругу детства, Польку Кристину Липскую, дочь сапожника из Варшавы. Так, крыся, она приноровилась к размашистому шагу мужчин, стараясь на ходу застегнуть рваненькое пальтецо, распахивавшееся при каждом движении. Я вас сразу узнала. Это мой сводный брат Всеволод, представил князя Изерского Тимофей. Дякую, есть вельможный пан Всеволод. Девушка взглянула на князя с таким восхищением, что тот смешался. Крыся чуть улыбнулась его замешательству, убрав с лица выбившийся локон, и сразу стала видна неяркая, но изысканная красота юной Польки. Прямой нос, красивый изгиб темных бровей над ясными глазами цвета грозового неба, четко очерченный рот. Нижняя губа девушки была разбита в кровь. К больнице подошли в молчании. Торопливо миновали полутемный приемный покой, заполненный стонущими больными. Некоторые из них устроились прямо на полу, привалясь спинами к грязным стенам. А те, кто не мог самостоятельно сидеть, были стащены единственным оставшимся в помещении санитаром к дверям малой операционной. В ноздри набивался кислый запах мокрого меха старых полушубков и сладковатый спертый дух человеческого тела, перемешанный с ядреным запахом махорки с масадом. Проведя гостей через узенький коридорчик, Тимофей открыл входную дверь с врезным английским замком. «Мой кабинет». Он ввел гостей в крошечную каморку, обставленную массивной старомодной мебелью. Здесь царили чистота и покой. Бунтующий город остался далеко позади. А здесь, казалось, с поворотом исцарапанного ключа открывается дверь в милое, давно исчезнувшее прошлое. Скинув с плеч намокшее пальто, Тимофей по-хозяйски достал из ящика стола несколько высушенных ломтей ржаного хлеба, представляя, как обрадуется угощению гости. — Я прошу санитарку принести кипяток. — Сева, поухаживай за крысей. Посидите, отдохните, поговорите. — А я работать. Видели, что творится в приемном покое. Оставив друзей в кабинете, он торопливо сбежал вниз по лестнице, прикидывая в уме примерное количество пациентов. Хорошо бы их сперва рассортировать по тяжести заболеваний, иначе некоторые из них могут не дожить до рассвета. Сестра милосердия нетерпеливо указала на истекавшего кровь матроса в простреле насквозь тельняшки. — Доктор, этого в первую очередь. Раненый натужно дышал, закатывая к потолку белки глаз. Пока доктор перевязывал моряка, за спиной захрипел дед. Кинулся к нему, принялась кричать толстая баба с раздавленными на революционном митинге ногами. Через час работы спину у Тимофея ломило так, что будто он разгрузил баржу с углем. Очень хотелось пить, но не было времени добежать до бачка с кипяченой водой, стоявшего в углу на треногом табурете. Порой Тимофею казалось, что он остался последним врачом на всем белом свете. Наверное, то же самое чувствовал на фронте Всеволод, когда остался единственным командиром батареи на весь полк. Думал он, вправляя путиловскому рабочему вывихнутую на большевистской демонстрации челюсть. — В следующий раз молчи! — в сердцах прикрикнул он на путиловца, страдальчески закивавшего головой в знак согласия. То, что серый зимний день за окном плавно перетек в непроглядные сумерки, Тимофей обнаружил лишь, взглянув на часы, пожалованные ему самим императором. Они представляли собой серебряную луковицу с крышей, украшенной самодержавным символом, выгравированным на ней двуглавым орлом. Сейчас, когда государь с семьей был под арестом, часы стали особенно дороги Тимофею. Храня в себе память о великом человеке, державшем их в руках, с мелодичным звуком крышка часов мягко защелкнулась, прикрывая циферблат золотыми стрелками. Такие же часы были пожалованы и Всеволоду Зинаиды, от одной мысли, о которой у доктора тревожно защемило сердце. Как она там в Швеции, моя Зиночка? Он сам месяц назад отвез ее в очаровательный городок Вестерос, что неподалеку от столичного Стокгольма, куда незадолго до переворота Зинин отец, господин Арефьев, был послан на завод Хуксваарна, представителем от департамента судостроительной промышленности. Предполагалось, что Зина погостит там недельку-другую, а накануне венчания вернется с родителями и слепоглухонемой сестрой Танюшей обратно в Петербург. Кто мог предположить, что в России начнется такая вакханалия? Никто. — Тима, мы с Кристиной отдохнули, попили чаю и уходим, — вывел его из задумчивости спокойный голос Всеволода. — Оставайся в больнице, пока не рассветет. Не подвергай себя ненужной опасности. — Хорошо, — согласился с братом доктор, мимолетно подумав, что он и не смог пойти домой, даже если бы очень захотел. Работы было непочатый край, а с улицы несли все новых и новых раненых. Как на войне.